Якушев скосил на собеседника насмешливые глаза. Не только под Москвой. Он и по Парижу, по всем Елисейским полям с высоко поднятой саблей проскакал вместе с Платовым, когда наши донские казаки туда вошли, разбив под орех хваленое наполеоновское войско. Дед мой тоже был в числе тех казаков, в память о которых в Париже на холме Монмартр первое бистро открыто было. Это какое еще бистро? Насторожился Тимофей Поликарпович и полез в карман за пачкой ростовских папирос «Эпоха». Продавая в ту пору по всему Новочеркасску такие пачки, мальчишки лихо выкрикивали: «Есть эпоха! Закурить неплохо!» Твердые волосатые пальцы первого секретаря решительно размяли одну из них, чиркнула спичка, и синеватый дымок взвелся в воздух, но, поднявшись над их головами, так и не достиг высокого лепного потолка. Отменно строили в старое время новочеркасские каменщики. «Так что это за бистро?» С некоторым удивлением после небольшой паузы повторил свой вопрос секретарь. Крутое плечо Павла насмешливо приподнялось. «Эх, Тимофей, Тимофей! Работы по диалектическому материализму ты на зубок знаешь, какого-то принца Гамлета знаешь, а вот что такое бистро не знаешь. Бистро означает быстро! Быстро давай стакан вина!» Так наши донские казаки обращались к парижанам и парижанкам. С тех пор и называются во французской столице этим словом маленькие кабачки, где вино и пиво хлещут, понимаешь? Секретарь горкома заинтересованно покачал головой. «Чего же не понять? Только при чем тут твой дед?» «А при том, что на рассвете 12 февраля 1814 года рота моего деда захватила этот самый холм Монмартр. Казаки увидели кабачок и стали колотить в дверь прикладами. «Открывай, хозяин, а то нас мокрым снегом как есть занесет. Налей горячительного поскорее, иначе закоченеем, как псы бездомные». Хозяин сначала испугался, а потом на пальцах объяснил, что готов целую бочку выкатить, лишь бы его не трогали. Казаки обрадовались и дружно загалдели: «Давай твою бочку! Быстро, быстро!» Кончилось все тем, что хозяин, видя добродушие наших донцов, сам сел рядом с ними и тоже изрядно нахлестался. А так как казаки все время приговаривали: «Наливай быстро, быстро!», то в Париже со следующего дня все маленькие кабаки стали называться бистро. А ты этого не знаешь. Первый секретарь. Донской казак по происхождению. Тимофей Поликарпович засмеялся. «Понимаю. Дорог тебе, Платов. Но циркуляр, как ты тут выразился, действительно получен. Предложено памятник снять. Ты-то сам как на этот счет думаешь?» — спросил он, пытливо всматриваясь в посеревшее от усталости лицо Якушева. Павел Сергеевич ответил не сразу. Долго глядел в высокий прямоугольник окна, в котором уже проступили первые звезды. «Его изваял Клод», — сказал он негромко. «Тот, что в Питере на Аничковом мосту коней и четырех мужиков богатырского телосложения, которые держат их под усцы, изготовил знаменитый французский скульптор». «Все-таки русский?» — насмешливо поправил Тимофей Поликарпович. «Пускай так», — махнув рукой, согласился Якушев. «Не в том дело. Сформулирую, в чем?» — уже более требовательным тоном произнес секретарь. Павел положил на колени синих кавалерийских галифе руки с набрякшими венами. «Обо мне ведь такое представление ходит, Тимофей. Мол, рубака, рядовой боец, поднявшийся на гребне гражданской войны до командира эскадрона, а потом и до командира полка. Но это не так. Были и у меня мои собственные университеты, о которых и ты упоминал. И на шахте уголек рубал, и листовки клеил. И полицейские меня по мордасам отхаживали. и ссылку познал, на которой ленинские работы понимать научился.